13. Снова в постели. «Она не примет себя», — сказала Элли, и в ее голосе слышался страх. Она вообще никого не принимает. Только по воскресеньям выходит, чтобы до смерти всех напугать. «И давно она здесь?» «Лет 12. Давай лучше не будем о ней говорить». «Откуда она пришла? С какой стороны?» «Я не знаю». «Лжет». «Элли?» «Я не знаю». «Элли?» «Ну, хорошо, хорошо, она пришла от поселенца, из пустыни». «Я так и думал». Он немного расслабился. «Где она живет?» Она понизила голос. «Если я скажу, ты займешься со мной любовью?» «Ты знаешь ответ». Она вздохнула. Ветхий. И сохший звук, словно шелест пожелтевших страниц. У нее дом на пригорке за церковью, такая хибарка. Когда-то там жил священник, настоящий. Пока не покинул нас, тебе достаточно? Удовлетворен? Нет, еще нет. И он навалился на нее. 14. Это последний день. И стрелок это знал. Небо, уродливое, багровое, как свежий синяк, окрасилось зловещим отблеском первых лучей зари. Элли ходила по комнате, как потерянный призрак, зажигала лампы, приглядывала за кукурузными лепешками, шкварчащими в сковороде. После того, как она рассказала стрелку все, что ему нужно было узнать, он отлюбил ее с утроенным усердием. Она почувствовала приближение конца и дала ему больше, чем давала кому-либо прежде. Она отдавалась ему с безысходным отчаянием, словно пытаясь предотвратить наступление рассвета с неуемной энергией 16-летней, а утром она была бледной, в преддверии очередной менопаузы. Молча она подала ему завтрак. Он быстро расправился с ним, глотал почти не жуя, запивая каждый кусок обжигающим кофе. Элли встала у двери на улицу и невидящим взором уставилась в утренний свет на безмолвные легионы медлительных облаков. «Сегодня, кажется, будет буря». «Неудивительно». «А ты хотя бы чему-нибудь удивляешься?» — спросила она с горькой иронией и повернулась к нему в тот момент, когда он взялся за шляпу. Нахлобучив шляпу на голову, он направился к выходу. «Иногда удивляюсь», — бросил он ей на ходу. «Он еще раз увидит ее живой. В последний раз». 15. Когда он добрался до хижины Сильвии Питстон, ветер стих, весь мир словно замер в ожидании. Стрелок уже прожил достаточно в этом пустынном краю и знал, что чем дольше затишье, тем сильнее будет буря, когда поднимется ветер. Свет завис над землей какой-то блеклый и неестественный. Обветшалый и покосившийся домик, на двери прибит большой деревянный крест. Стрелок постучал, подождал. Нет ответа. Он опять постучал. И опять никакого ответа. Он чуть отошел и ударил по двери ногой. Внутри слетела с петель небольшая щеколда. Дверь распахнулась, ударившись о неровные доски стены и вспугнув крыс, которые списком бросились в разные стороны. Сильвия Питстон сидела в холле в громадном кресле-качалке из почерневшего дерева и спокойно смотрела на стрелка своими большими темными глазами. Предгрозовое сияние дня легло ей на щеки пугающими полутонами, она куталась в шаль. Кресло-качалка тихонько поскрипывало. Они смотрели друг на друга. Долгий миг, выпавший из отчета времени. «Тебе никогда не поймать его», — вымолвила она. «Ты идешь путем зла». «Он приходил к тебе», — сказал стрелок. «И возлежал со мной. Он говорил со мной на наречии. Он отымел тебя». Она даже не сморщилась. «Ты идешь путем зла, стрелок. Ты вечно стоишь в тени. Вчера ты тоже стоял в тени, под сенью священного места. Ты думал, что я не увижу тебя?» Почему он исцелил этого травоеда? Он ангел Господень, он так сказал. Надеюсь, он хоть улыбался, когда говорил. Она оскалилась, безотчетное подражание оскалу смерти. Он говорил мне, что ты придешь следом за ним. Он сказал мне, что делать. Он сказал, что ты антихрист. Стрелок покачал головой. Он этого не говорил. Она лениво улыбнулась ему. Он сказал, что ты захочешь со мной переспать. Хочешь? Да. Расплачиваться будешь жизнью, стрелок. Я зачала от него ребенка. Ребенка от ангела, если ты овладеешь мной. Она умолкла, закончив мысль лишь ленивой улыбкой, повела необъятными бедрами, точно плиты чистейшего мрамора, они напряглись под материей платья, эффект вышел ошеломительный. Стрелок положил обе руки на рукояти своих револьверов. «В тебе демон, женщина, я мог бы избавить тебя от него». Слова его возымели мгновенный эффект, она как-то вся сжалась в кресле и стала похожа на ощетинившуюся куницу. «Не прикасайся ко мне, не подходи, ты не посмеешь коснуться невесты Божьей!» «Хочешь, наспор?» — ухмыльнулся стрелок и шагнул к ней. Гора плоти вдруг содрогнулась, лицо ее превратилось в карикатурную маску безумного ужаса. Растопырив пальцы, она сотворила перед стрелком знак глаза. «Пустыня», — сказал стрелок, — «что за пустыней?» «Тебе никогда не поймать его, никогда! Ты будешь гореть, гореть!» — он так сказал. «Я поймаю его», — отвечал стрелок, — «и мы оба знаем, что так и будет». «Что за пустыней?» «Нет!» «Отвечай!» «Нет!» Он подался вперед, упал на колени и обхватил ее бедра. Она сжала ноги, точно тиски, странно так схлипнула, тоненько, похотливо. «Стало быть, демон!» — сказал стрелок. «Нет!» Рывком он раздвинул ей ноги и вынул из кобуры револьвер. «Нет! Нет! Нет!» Она задышала прерывисто, хрипло. «Отвечай!» Она тряслась в своем кресле, аж пол дрожал. С ее губ слетали обрывки молитв и невнятных проклятий. Он ткнул стволом револьвера вперед и скорее почувствовал, чем услышал, как воздух испуганным ветром ворвался ей в легкие. Она молотила руками ему по голове, ноги ее бились об пол, и в то же самое время это громадное тело стремилось вобрать в себя смертоносный предмет, вторгшийся в сокровенное лоно, желало принять его в свое чрево. Никто их не видел, только багровое небо в кровоподтеках света. Она что-то выкрикнула ему пронзительно и невнятно. «Что?» «Горы!» «И что там в горах?» «Он остановится с той стороны. Боже милостивый! Чтобы собраться с силами, погружение, медитация, понимаешь? О, я!» Необъятная гора плоти вдруг напряглась, подавшись вперед, и немного вверх, однако он был начеку и не позволил ее сокровенной плоти прикоснуться к себе. А потом она как-то сникла и съежилась, разрыдалась, зажимая руками влажную расщелину. «Ну вот», — сказал он, поднимаясь, — «демона мы обслужили, а?» «Уходи, ты убил ребенка, уходи, убирайся!» Уже на пороге он оглянулся. «Никакого ребенка», — коротко бросил он, — «никаких ангелов, никаких демонов». «Оставь меня!» Он ушел. 16. Когда он пришел к Эннерли, на северном горизонте встала мутная марева, пыль, но воздух над талом пока оставался все так же тих и недвижим. Кеннерли дожидался его в конюшне, на усыпанных сечкой подмостках. «Отъезжаете?» — губы его расплылись в подобострастной улыбке. «Да». «Даже не переждавши бурю?» «Я ее опережу». «Ветер всяко быстрее человека на муле. На открытом пространстве он вас убьет».